В кабинете у миссис Деру пахнет растворимым Нескафе. Она беспрестанно пьет Нескафе Голд. У нее в кабинете два продавленных дивана, один ковер цвета желтка, пресс-папье в виде драконьего яйца, игрушечная многоэтажная автомобильная стоянка фирмы Fisher Price и огромная зулусская маска из Южной Африки. Миссис Деру родилась в Южной Африке, но в один прекрасный день правительство велело ей покинуть страну в 24 часа, или ее посадят в тюрьму. Не потому, что миссис Деру сделала что-то плохое, а потому, что правительство в Южной Африке так поступает с людьми, которые не согласны, что цветных надо сгонять в резервации, в глиняные хижины с соломенными крышами, без школ, больниц и работы. Джулия говорит, что южноафриканская полиция иногда не заморачивается с тюрьмами, а просто сбрасывает людей с крыши высотного здания, и говорит, что они пытались бежать. Миссис Деру и ее муж, он индиец, нейрохирург, сбежали на джипе в Родезию, но все имущество им пришлось оставить. Правительство забрало его себе. Я все это знаю из интервью, которое миссис Деру дала Malvern Gazetteer. Когда у нас зима, в Южной Африке лето, поэтому февраль у них чудный жаркий месяц. У миссис Деру до сих пор остался забавный акцент. Вместо «да» она говорит «до». «Ну что, Джейсон, как дела?» Обычно, когда у тебя спрашивают, как дела, в ответ ожидают услышать только «спасибо, хорошо». Но миссис Деру на самом деле интересно, как у меня дела. Поэтому я рассказал ей про завтрашний классный час. Мне почти так же стыдно говорить про свое запинание, как, собственно, запинаться. Но к разговорам с миссис Деру это не относится. Висельник знает, что с ней шутки плохи, поэтому в ее присутствии делает вид, что его нет. «Это хорошо». Значит, я все-таки способен разговаривать как нормальный человек. Но и плохо. Как миссис Деру побьет висельника, если он все время от нее прячется? Миссис Деру поинтересовалась, не просил ли я мистера Кемпси дать мне освобождение на несколько недель. Я сказал, что уже просил. И вот что она ответила. «Тейлор, каждому из нас в один прекрасный день придется взглянуть в лицо своим демонам. И для тебя настал этот день». На классных часах все ученики читают по очереди, по алфавиту. Мы дошли до буквы «Т». Раз моя фамилия Тейлор, значит, наступила моя очередь. И, по мнению мистера Кемпси, ничего не поделаешь. Миссис Деру издала звук, который означал «понятно». Мы минуту помолчали. «Как твой дневник продвигается?» «Дневник...» Это новая идея, поданная папой. Папа позвонил миссис Деру и сказал, что, учитывая мою тенденцию к ежегодным рецидивам, не помешало бы задавать мне побольше домашних заданий. И миссис Деру предложила мне вести дневник. 1-2 строчки в день. Записывать, где, когда и на каком слове я запнулся и как себя при этом чувствовал. Первая неделя выглядела так. Дата. 12 февраля 1982 года. Место. В столовой. Слово. Нормально. Как я себя чувствовал? Плохо. 13 февраля. Школьный спортзал. Саймон Ле Бон. Глупо. 14 февраля. Школьный автобус. Слово «плавание». Чувствовал себя плохо и глупо. 15 февраля. Говорил по телефону. Ноттингем. Ужасно. 16 февраля. В лавке у мистера Ридда. Новости. Ужасно и плохо. 17 февраля. На уроке французского. Sur le pont d'Avignon. Плохо. «Значит, скорее таблица, чем дневник в обычном понимании этого слова», — сказала миссис Деру. На самом деле, все это я написал вчера ночью. Не то чтобы это неправда или что-то такое. Это все правда, просто придуманное. Если бы я записывал каждый раз, как мне удалось обмануть висельника, дневник скоро стал бы толще телефонного справочника. Очень информативно. И разлиновано чрезвычайно аккуратно. Я спросил, следует ли продолжать вести дневник и на следующей неделе тоже. Миссис Деру сказала, что если я перестану, мой отец будет разочарован, так что, по ее мнению, лучше продолжать. Вслед за этим миссис Деру достала метрогном. Метрогном — это такой перевернутый маятник, но без часов. Он отстукивает ритм. Он маленький. Может быть, потому и называется гном. Их обычно используют, когда учатся музыке, но логопеды ими тоже пользуются. Нужно читать в такт ударом, вот так. «Вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и твоя головка с плеч». Английский народный стишок. Перевод Елены Кассировой. Цитируется по изданию «Джордж Оруэлл, 1984, эссе разных лет». Сегодня мы читали слова на «Н», прямо из словаря, одно за другим. Под метрогном очень легко произносить слова, так же легко, как петь. Но не могу же я таскать его с собой. Кто-нибудь, тот же Росс Уилкокс, скажет: «Тейлор, а это что еще за хрень?» За одну наносекунду отломит маятник и добавит: «Хлипкая штуковина». После метрогнома я читал вслух из книги, которую миссис Деру держит специально для меня. «Зе» значит «Захария». Это книга про девочку по имени Энн. Она живет в долине с необычной погодной системой, благодаря которой спаслась, когда случилась атомная война, и вся остальная страна оказалась отравленной. Энн может быть вообще последний живой человек на Британских островах. Она не знает. Книга просто класс, но мрачноватая. Может быть, миссис Деру выбрала ее специально, чтобы я понял, как мне повезло по сравнению с Энн, хоть я и запинаюсь. Я запнулся только на паре слов, но это было даже незаметно, если специально не вслушиваться. Я знал, что хочет сказать миссис Деру. «Вот видишь, ты можешь читать вслух, не запинаясь». Но есть вещи, которых не понять даже логопеду. Очень часто, даже в период самого сильного обострения, висельник по временам позволяет мне говорить все, что угодно, даже слова на опасные буквы. Он это делает, чтобы дать мне надежду, что я вылечился, и потом с наслаждением эту надежду уничтожить. И б, чтобы позволить мне обмануть других ребят и сделать вид, что я нормальный, и при этом держать меня в страхе, что все откроется. Но и это еще не все. Однажды я сформулировал 4 заповеди висельника. Первая заповедь. «Да убоишься ты логопедов и будешь вечно прятаться от них». Вторая заповедь. «Да будешь ты душить Тейлора, когда он боится, что начнет запинаться». Третья заповедь. «Да застанешь ты Тейлора врасплох, когда он не боится, что начнет запинаться». Четвертая заповедь. «Как только Тейлор получит звание заики в глазах всего света, достанет он твоей добычей навечно». Когда наше время закончилось, миссис Деру спросила меня, стал ли я меньше бояться классного часа. Она хотела, чтобы я сказал «конечно», но только если это будет правда. Я сказал: «Если честно, не очень». Потом я спросил, похоже ли запинание на прыщи. Может, оно само проходит с возрастом. Или дети с заиканием, как игрушки, неправильно собранные на фабрике, так и остаются на всю жизнь ущербными. На канале BBC1 есть комедийный сериал «Работаем круглосуточно». Его показывают в воскресенье вечером. Там Ронни Баркер играет владельца лавки, который заикается так сильно, так смешно, что все зрители просто писаются от смеха. Стоит мне только вспомнить про этот сериал, и я съеживаюсь, как целлофановая обертка в огне. «Да», — сказала миссис Деру. «Это вопрос. Ответ на него по-всякому бывает. Логопедия столь же неточна, как наука, сколь слажна человеческая речь. Когда мы говорим, мы используем 72 мышцы. Чтобы произнести эту фразу, мой мозг только что задействовал десятки миллионов нейронных соединений. Поэтому неудивительно, что доля людей с расстройствами речи, по данным одного исследования, составляет не менее 12%. Не жди чудодейственного исцеления. В подавляющем большинстве случаев успех приносит не попытки придушить проблему. Если ты попытаешься усилием воли уничтожить свое расстройство речи, оно лишь вернется с новой силой. Правда ведь? То, что я сейчас скажу, покажется безумием. Но единственный путь — это понять свое расстройство, построить с ним рабочие отношения уважать его, а не бояться. Да, оно будет время от времени вспыхивать с новой силой. Но если ты будешь знать, почему оно вспыхивает, ты научишься гасить то, что питает эти вспышки. Давно еще в Дурбане я дружил с человеком, который когда-то был алкоголиком. Однажды я спросил его, как он вылечился. Он ответил, что вовсе не вылечивался. «Ну как это?» — удивилась я. «Ведь ты не пьешь ни капли уже 3 года». И мой друг сказал, что как был, так и остался алкоголиком. Просто перестал пить. Вот в этом и состоит моя цель. Я помогаю людям превратить из заик, которые заикаются, в заик, которые не заикаются. Миссис Дару не глупа, и все, что она говорит, очень правильно. Только это ни шиша не поможет мне завтра на классном часе. На ужин был пирог с мясом и почками. Против мяса я ничего не имею. Но от почек меня тянет блевать. Я стараюсь глотать куски почек целиком. Раньше я тайком складывал их в карман, но это рискованно. Джулия заметила и выдала меня. Папа рассказывал маме про нового торгового агента-стажера по имени Дэнни Лоулор, работающего в новом супермаркете «Гринландия» в Рейдинге. «Он только что закончил какие-то курсы менеджмента. Он ирландец до мозга костей, не хуже урагана Хиггинса, но, боже мой, он не просто поцеловал камень красноречия в Бларне, а, должно быть, кусок от него откусил». Александр Хиггинс по кличке Ураган Хиггинс, выдающийся североирландский профессиональный игрок в снукер. «Вот у кого язык подвешен. Я приехал в Рейдинг, чтобы навести порядок и дисциплину в войсках, и в это же время туда заглянул Крейг Солт. И через 5 минут он уже ел из рук у Дэнни. Помяни мое слово, этот парень будет топ-менеджером. Когда Крейг Солт на следующий год сделает меня главным директором по продажам в Британии, я заберу с собой на повышение Дэнни Лоулора, и мне плевать, кого я при этом обойду». «Ирландцам всегда приходится изворачиваться и жить собственной сметкой», — сказала мама. Папа не вспомнил, что я сегодня ходил к логопеду, пока мама не упомянула, что выписала немаленький чек к Лоренцо Хассингтри в Мальверн-Линке. Папа спросил, что сказала миссис Деру про его идею дневника. Я ответил, что она сочла дневник весьма информативным, и это привело папу в замечательное настроение. «Информативный? Да он просто незаменим. Принципы эффективного менеджмента применимы в любой области. Как я только сегодня сказал Дэнни Лоулору, любой управленец хорош ровно настолько, насколько хороши данные в его распоряжении. Без данных ты все равно, что Титаник, без радара, пересекающий Атлантический океан, битком набитый айсбергами. Результат — столкновение, катастрофа, капут». «А разве радар не изобрели только во Вторую мировую войну?» Джулия вонзила вилку в кусок мяса. «А Титаник, кажется, затонул еще до первой». «Принцип, о дочь моя, универсален. Кто не ведет записи, тот не может измерять движение вперед. Это верно для розничной торговли, для преподавателей, для военных и вообще при управлении любой системой. В один прекрасный день в ходе своей блестящей карьеры Уолт Бейли ты убедишься в этом на горьком опыте и воскликнешь: «О, если бы я только слушала своего старого мудрого отца! Как он был прав!» Джулия фыркнула, как лошадь. Ей это сходит с рук, потому что она Джулия. Я вот не могу так прямо сказать папе все, что думаю. Я чувствую, как невысказанное гниет у меня внутри, словно плесневелая картошка в мешке. Кто запинается, тому никогда не выиграть спор, потому что стоит только раз запнуться, и все, заика, ты проиграл. Если я начинаю запинаться при папе, у него делается лицо, как в тот раз, когда он принес из магазина верстак Black & Decker и обнаружил, что в коробке не хватает пакетика с самыми важными винтами. Весельник просто обожает такое лицо. Мы с Джулией вымыли посуду, а папа с мамой сели к телевизору смотреть гламурную новую телевикторину «Пробел-пробел» с ведущим Терри Воганом. Участники должны были отгадать пропущенное слово в предложении, и если они отгадывали то же слово, что и жюри, состоящее из всяких знаменитостей, им давали дурацкие призы, типа вешалки для кружек с развешенными на ней кружками. Я пошел к себе наверх и начал делать домашние задания по истории. Миссис Коском задала нам про феодальную систему. Но тут меня затянуло стихотворение про мальчика, который катается на коньках по замерзшему озеру и очень хочет знать, каково быть мертвым. И он убеждает себя, что с ним разговаривает другой мальчик, когда-то утонувший в этом озере. Я отпечатал стихотворение на своей ручной пишущей машинке Silver Reed Elon 20. Мне очень нравится, что на ней нет цифры 1, так что приходится использовать букву I большое. Если у нас в доме случится пожар, я первым делом кинусь спасать свою пишущую машинку. Раньше это были бы дедушкины часы, но я их разбил. В чудовищном кошмаре в запертом доме в страшном сне. Вдруг я обнаружил, что мой радиоприемник-будильник показывает 21:15. У меня осталось меньше 12 часов. По окну барабанил дождь. Ритмы метрогнома слышны в дожде и в стихах, и в человеческом дыхании, а не только в тикании часов. Наверху послышались шаги Джулии, пересекли ее комнату и стали спускаться по лестнице. Джулия открыла дверь гостиной и спросила у родителей разрешение позвонить Кейт Элфрик. Что-то насчет домашнего задания по экономике. Наш телефон расположен в конце первого этажа, чтобы им было неудобно пользоваться. Поэтому, если прокрасться на площадку и занять стратегическую позицию, все прекрасно слышно. «Да-да, я получила твою валентинку, и она очень милая, но ты же знаешь, зачем я звоню. Ты сдал?» Пауза. «Ну скажи уже, Эван, ты сдал?» Пауза. «Кто такой Эван?» «Здорово! Отлично! Потрясно! Если бы ты не сдал, я бы, конечно, тебя бросила. Зачем мне бойфренд, который не умеет водить?» «Бойфренд? Бросила?» Сдавленный смех. Пауза. «Не может быть! Не верю!» Пауза. Джулия застонала в нос, как она делает, когда ее одолевает мега-зависть. «Боже, ну почему у меня нету непристойно богатого дядюшки, который бы дарил мне спортивные машины? Давай ты мне подаришь одну из своих. Ну уже, у тебя их и так больше, чем нужно». Пауза. «А то. Давай в субботу. А, ты же учишься утром, я забыла». «Учится по утрам в субботу? Похоже, этот Эван ходит в школу в Устерский собор. Значит, он из мажоров». «Тогда в кафе Рассела и Дорелла. В 1:30. Кейт меня привезет». Хитрый смешок Джулии. «Нет, его я точно не собираюсь приводить. Тварь по субботам прячется в склизких норах или, крадучись, лазит на деревья». Открылась дверь гостиной, и коридор заполнили звуки 9-часовых новостей. Джулия тут же переключилась на голос, которым она говорит с Кейт. «Да-да, Кейт, я поняла. Но до меня все равно не доходит, как решать 9-ю задачу. Я лучше посмотрю перед контрольной, как ты решала. Хорошо, хорошо. Спасибо. До завтра. Спокойной ночи». «Разобрались?» — крикнул папа из кухни. «Да, вполне», — ответила Джулия, застегивая пенал на молнию.